спрячу губы. Валую помаду. И глаза запрячу в темные очки. И пойду туда, куда не надо, лишь бы не вернуться на свои круги. Мне легко, необычайно, невозможно подобрать слова. Я танцую, когда мне печально, посмотри, как я умею танцевать. Я нажать, но ты нормальный, и тебе со мной на грани не бывать. Но прошлое не повторится, только не сбивай. Слышатся твои шаги, но кажется, на все готово, лишь бы не вернуться на свои руки. Но прошлое не повторится, только не сбивай меня с пути. Руки выше! Это мой мой, не пытайся.